Эдуарду потребовались 5 месяцев на поиски того, что он искал. Поиски эти изрядно осложнялись тем, что он сам не знал, что именно ищет, и мог узнать это только когда найдет. Эдуард истово верил в судьбу. Обычная история с такими типами, как он. Библиотека гильдии была одной из самых больших в городе, а в определенных областях знаний она была самой большой. Области эти касались в основном недолговечности человеческой жизни и способов эту самую недолговечность обеспечивающих. Эдуард проводил здесь уйму времени, сидя на верхней ступеньке стремянки и окруженной клубами библиотечной пыли. Он изучил все известные труды по оружию. Он не знал, что именно ищет, и нашел искомое на полях в остальном очень скучного и не отличающегося точностью трактата, описывающего баллистические свойства арбалетов. Пометки он аккуратно переписал. Не меньше времени Эдуард посвятил изучению книг по истории. Гильдия наемных убийц объединяла людей точных, а такие люди всегда относятся к историческим трудам, как к своего рода журналам учета. Книг в библиотеке гильдии было очень много. Тут была и портретная галерея королей и королев, сноска, зачастую со скромными табличками внизу с именем человека, убившего того или иного наследника престола. Как-никак, это была портретная галерея гильдии наемных убийц. Конец сноски. Аристократические лица которых Эдуард изучил лучше, чем свое собственное. Он даже обедал в библиотеке. Потом люди скажут, дескать, Эдуард попал под дурное влияние. Но тайна истории Эдуарда, Дона Муэрта, заключалась в том, что никто на него не влиял, если не считать портретов давно почивших правителей Ангморпорка. Он просто попал под влияние самого себя. Тут требуется некоторое объяснение. Все дело в том, что отдельно взятый индивид по природе своей не является полноценным членом человеческой расы, разве что в сугубо биологическом смысле. Людям необходимо броуновское движение общества. Оно кидает нас из стороны в сторону и тем самым постоянно напоминает нам, что мы по-прежнему человеки. Тогда как Эдуард устремился по спирали вглубь себя. И не то чтобы он сам хотел этого. Эдуард всего-навсего отступал на более защищенные рубежи обороны, то есть в свое прошлое. А потом... Потом случилось нечто, перевернувшее все существование Эдуарда. Так меняется мировоззрение какого-нибудь студента, изучающего древних рептилий, когда в собственном аквариуме с золотыми рыбками он вдруг находит самого настоящего плезиозавра. Однажды, после очередных суток, проведенных в обществе героев давно минувших дней, Эдуард вышел на солнечный свет, прищурился с непривычки и увидел проходящее мимо прошлое. Прошлое вертело головой по сторонам и приветливо кивало людям. «Эй, ты кто такой?» Не сдержавшись, заорал он. «Капрал Маркоу, сэр», — ответила прошлое. «Ночная стража. Господин Муэрто, если не ошибаюсь. Чем могу помочь?» «Что? Нет, нет, иди куда шел!» Прошлое кивнуло, улыбнулось и зашагало дальше, в будущее.